Глава 7. Аврора. Тагаев двигает ко мне бархатную коробочку. Открываю там, конечно, кольцо. Тонкий ободок из платины с россыпью камушков разных размеров. Не вычурное, а скорее изящное и нежное. Красивое, но не от любимого человека. Безымянный палец горит огнем от сдавливающего его кольца Влада. Сжимаю кулаки, захлопываю крышку и поднимаю на жениха возмущенный взгляд. «Вижу, тебе понравился мой подарок». Хитро усмехается он, будто видит меня насквозь. «Нет». Упрямо вздергиваю подбородок. Ложь не самое лучшее начало семейной жизни. Лениво тянет Камал и чуть наклоняется вперед. «Я ее не прощаю. Никогда». Его голос становится вкрадчивым и предостерегающим, а глаза опасно блестят. Как и предательство. «Мне плевать». Фыркаю и отворачиваюсь. «Какое мне дело, что он там и кому не прощает? Меня это все никоим образом не касается». «Хватит». Раздраженно рявкает отец. «Камал, пойдем». Тагаев поднимается и идет вслед за отцом. Проходит мимо меня и наклоняется к лицу. «Не играй со мной», — обжигает ухо горячим дыханием. «У тебя нет шансов выиграть». От его хрипловатого тембра становится неспокойно в груди, а по коже курсируют мурашки. «Посмотрим». Огрызаюсь упрямо и откидываюсь на спинку. Камал и отец уходят в кабинет, чтобы обсудить детали предстоящей сделки. Без меня. Конечно, зачем им я в этом вопросе? Стискиваю зубы и машинально кручу вилку в пальцах. Черт бы побрал этого Тагаева. Откуда он только взялся на мою голову? Телефон снова вибрирует. Переворачиваю экраном вверх. Влад. Осторожно выглядываю из столовой. Дверь кабинета закрыта. Принимаю звонок. Слушаю. Говорю как можно тише. «Ава, наконец-то дозвонился!» Обеспокоенно набрасывается на меня Влад. «Что случилось? Почему ты не пришла?» Тагаев заявился на семейный ужин. Я не успела уйти. Совсем немного лукавлю, но всю правду не могу сказать. Должна сначала сама во всем разобраться. Ситуация с отцом какая-то непонятная. «Уходи сейчас, я встречу». «Не могу. Обстоятельства изменились». «Я не понял». Напрягается Влад. «Ты передумала?» «Конечно нет. Просто новое вводное». Нервно кусаю губы, глядя на заветную дверь кабинета. «Я не могу говорить. Перезвоню чуть позже». «Аврора!» Влад говорит что-то еще, но я не слышу. Сбрасываю звонок. Ставлю на беззвучный и на цыпочках крадусь к кабинету. Прикладываю к двери бокал и прислушиваюсь, о чем говорят мужчины. «Я настаиваю, что ваш брак должен быть консумирован», — твердо говорит отец. «Чего? Зачем? Что за бред?» «Роман Львович, мы же не в Средневековье», — хмыкает Камал. «Может, еще простыню с кровью выставить на всеобщее обозрение?» «В этом вопросе я с ним совершенно согласна». «На всеобщее не нужно. А моему доверенному лицу обязательно». «Вы сейчас серьезно? «Абсолютно. Это условие прописано в завещании, и в договор я его тоже обязательно добавлю. А вы подпишете». Отец выжил из ума. Однозначно. «Вы уверены, что ваша дочь девственница?» В голосе Камала отчетливо слышится издевка. «Конечно. Если окажется, что это не так, я расторгну все наши договоренности». «Ничего себе условия. Так значит, да? Вот же сволочь. Отчего-то меня сильно раздражает такая позиция». «Я согласен». Глухие шаги резко приближаются. Едва успеваю отскочить, как дверь открывается. Тагаев стоит на пороге и смотрит на меня сверху вниз. «Аврора, ты что-то хотела?» Он подозрительно прищуривается. А меня разрывает от ярости. Так и хочется отвесить звонкую пощечину по этой наглой физиономии, спрятанной за аккуратной бородой. «Да, мы можем поговорить?» Сверлю его взглядом. «Наедине». «Конечно». Ухмылка Тагаева становится провокационной. «Можно в моей комнате?» «Веди». Иду вперед и отчетливо слышу шаги Камала за спиной. Сердце от волнения то и дело впечатывается в ребра, а я призываю всю свою концентрацию, чтобы не рухнуть перед этим мужчиной. Поднимаемся на второй этаж в молчании. Мои ладони вспотели, а ноги стали ватными. Но я изо всех сил держусь и не отступаю. Хочу попробовать договориться. Ему же нужны деньги, а мне моя жизнь. «Проходи». Открываю дверь и пропускаю жениха вперед. Камал с интересом осматривается, а мне становится тяжело дышать. Он буквально занимает собой все свободное пространство. Стены комнаты сужаются, а нас словно притягивает друг к другу. «Давай поговорим на чистоту». Предлагаю я и нервно ломаю пальцы. Не знаю, с чего начать и как вообще предложить то, что собираюсь. «Давай попробуем». Хмыкает Камал, опирается на стол и складывает руки на груди. Внимательно слушаю. Я не хочу выходить за тебя замуж. Я тоже не горю желанием жениться. Значит, наше желание совпадает. В груди загорается огонек надежды. Предлагаю договориться. Излагай. Взгляд Тагаева внимательный, но холодный. Отец пообещал тебе денег? Забирай их. А меня оставь в покое. Так просто? Насмешливо щурится он. Как же я сам до этого не додумался. Сарказмом сочится каждое слово жениха. Никто и не говорил, что будет быстро и просто. Послушай меня, девочка. В твоих интересах стать частью семьи Тагаевых и получить защиту. Иначе тебя просто раздавят. Заруби это на своем прелестном носике. Я не полюблю тебя никогда! Сажу сквозь зубы. Мне нужна не любовь. Камал равнодушно смотрит в глаза. А послушная девочка. Заведи себе собаку. Зло огрызаюсь. Зачем? Ты мне подходишь идеально. Но у меня есть жених, он меня заберет. Послушай меня, девочка. Камал сжимает мой подбородок. С этой самой минуты для тебя не существует других мужчин, кроме меня, твоего законного мужа. Ты мне не муж, шепчу ему в губы. Чудовище! Ненавижу! Это сколько угодно. Смеется он и проводит большим пальцем по моей нижней губе. Клацаю зубами в миллиметре от его кожи. Глаза Камала вспыхивают недобрым огнем, а мне инстинктивно становится страшно. Какой темперамент. Одним резким движением Тагаев притягивает меня к себе, максимально вжимая в свое мощное тело. Потерпи. Скоро мы найдем применение твоим талантам. Что? Выдыхаю, перепуганная собственными яркими эмоциями. В постели, конечно. Смеется мой мучитель и щелкает по моему носу пальцем. Скучно не будет. Никакой постели не будет, и не мечтай. Мгновенно вспыхиваю от возмущения и упираюсь в его грудь ладонями. Я не выйду за тебя замуж. Камал прихватывает мою руку, видит чужое кольцо на безымянном пальце и без труда стягивает. Нет, не трогай. Пытаюсь отнять, но силы изначально не равны. Я не шучу. Строго говорит Тагаев, демонстративно сминает кольцо Влада пальцами и убирает в карман. Каждое действие имеет последствия. Не забывай об этом.